Линли заметил, что Хелен почти не притронулась к чаю. Однако она повернулась на кровати и следила за тем, как он терзает свой галстук, а он, в свою очередь, наблюдал за ней в зеркало. — Значит, Малькольм Уэберли знал эту женщину? — уточнил Хелен. — Как тяжело для него Томми. И прямо в годовщину свадьбы. — Да не то чтобы он знал, — ответил Линли. Она проходила как свидетель по первому делу, которое он вел, когда его назначили инспектором в Кенсингтоне. Тогда, выходит, это было давно. Наверное, дело произвело на него большое впечатление. Полагаю, что да. Линли не хотел объяснять, почему. Он вообще не хотел рассказывать ей о той далекой смерти, которую расследовал Уэберли. История о ребенке, утонувшем в ванне, ужасны при обычных обстоятельствах. Но сейчас, когда в их жизни наступила перемена, Линли считал, что должен проявлять особую сдержанность и такт по отношению к жене, носящей под сердцем его ребенка. «Нашего ребенка», — мысленно поправил он себя, — «ребенка, с которым ничего не должно случиться». Любые разговоры о несчастье, выпавшем на долю другого ребенка, казались ему искушением судьбы. По крайней мере, как говорил себе Линли, завершая ритуал одевания. Скрипнула кровать. Это Хелен снова переменила положение, повернулась на другой бок, потянула колени и прижала к животу подушку. «О, Господи!» — простонала она. Линли подошел к ней, сел на край кровати и погладил ее каштановые волосы. «Ты не стала пить чай?» — сказал он. «Может, сегодня тебе хоть чего-нибудь другого? Сегодня мне хочется, чтобы мне не было так плохо». «А что?» — говорит доктор. «О, она просто кладезь мудрости. Первые 4 месяца каждой беременности я проводил в туалете в обнимку с унитазом. Это пройдет, миссис Линли, это всегда проходит». «А что делать, пока не прошло?» «Наверное, думать о хорошем. Главное, не о еде». Линли с любовью смотрел на жену, разглядывал нежный овал ее щеки и изящную ушную раковину. Правда, в лице Хелен появился зеленоватый оттенок. Она с такой силой стискивала подушку, что было ясно, на подходе очередной приступ тошноты. Линли сказал: «Как бы я хотел взять это все на себя, Хелен!» Она слабо рассмеялась. «Мужчины всегда так говорят, когда чувствуют себя виноватыми, но при этом отлично понимает, что беременность им не грозит». Она потянулась к его руке. «Но все равно спасибо. Так ты уходишь. Не забудь позавтракать Томми». Он заверил ее, что поест. Да у него и не было шансов избежать приема пищи. Если Хелен по какой-то причине теряла бдительность, то все равно оставался Чарли Дентон, слуга, домоправитель, повар, камердинер, вдохновенный трагик, неутомимый Дон Кихот или кто угодно еще, в зависимости от того, кем он провозгласит себя данным конкретным утром. Он не выпустит Линли за порог, пока тот не позавтракает. — А ты? — спросил Линли. — Какие у тебя планы? Ты сегодня идешь на работу? — Честно говоря, не хочется. По-моему, ближайшие 32 недели мне лучше вообще не двигаться. — Давай я позвоню Саймону. — Не надо, ему надо разобраться с акриламидом. Результаты должны быть готовы через 2 дня. — Понятно. Может, он обойдется без тебя? —